«Капитан Дальгетти», — сказал лорд Ментейт, которому, видно, суждено было в этот вечер играть роль миротворца. «Прошу вас принять во внимание, что Андерсон никогда и никому не прислуживает, кроме меня. Но я охотно сам помогу Сибалду расстегнуть ваш панцирь». «Слишком много чести, милорд», — возразил Дальгетти. «Хотя, может быть, вам и не мешало бы поучиться снимать и надевать военные доспехи. Я натягиваю и стягиваю свои, как перчатку. Вот только нынче, хоть я и не пьян, но, как говорили древние, вино сибок гравотус, отягощен вином и едой». Тем временем капитан уже был освобожден от своих доспехов и теперь, стоя перед очагом с выражением пьяного глубокомыслия на лице, предавался размышлениям о событиях минувшего вечера. Больше всего, по-видимому, его занимала личность Алана Макколи. Так ловко суметь обойти этих англичан, выставить вместо 6 серебряных шандалов 8 галаштанных горцев с горящими факелами. Да ведь это верх находчивости. Умнейшая выдумка, просто фокус. А говорят, что он сумасшедший. «Боюсь, милорд», — капитан покачал головой, «что хоть он вам и родня, а придется мне признать, что он в своем уме, и либо поколотить его хорошенько за насилие, совершенное над моей личностью, либо вызвать его на поединок, как подобает оскорбленному дворянину». «Если вы согласны в столь позднее время выслушать длинный рассказ», — отвечал лорд Ментейт, «то я могу сообщить вам о некоторых обстоятельствах, которыми сопровождалось появление на свет Алана Макколи, и вы сами поймете, почему нельзя так строго судить его и требовать от него удовлетворения». «Длинный рассказ на ночь глядя, милорд», — отозвался капитан Дальгетти, «да чарочка вина и ночной теплый колпак — лучшее снотворное. А потому, если вашей светлости угодно взять на себя труд рассказывать, я буду иметь честь быть вашим терпеливым и признательным слушателем». «Думаю, что и вам, Андерсон, и тебе, Сибалд, — обратился лорд Ментейт к своим слугам, — очень хочется услышать об этом странном человеке. И я полагаю, что лучше мне удовлетворить ваше любопытство, чтобы вы в случае надобности знали, как обращаться с ним. Подсаживайтесь-ка все поближе к огню». Собрав вокруг себя слушателей, лорд Ментейт присел на край широкой кровати, а капитан Дальгетти, вытерев капельки молочного напитка с усов и бороды и повторив несколько раз первый стих лютеранского псалма «Всякое дыхание да хвалит Господа», улегся в одну из приготовленных постелей. Высунув из-под одеяла взлохмаченную голову, он слушал рассказ молодого графа, находясь в блаженном состоянии полупьяной дремоты.